Глава 5. Он стал несчастлив. Человеку с душою дряблой лучше и не слышать в ночном море звуков корабельного корпуса. Он будет просыпаться от скрипения перегруженных бимсов, от скользкого шуршания волн по обшивке, от надоедного писка голодных крыс, опять дерущихся в придонных отсеках. Марко Войнович командовал в Севастополе парусной эскадрой, главной боевой силой флота. Стоило ему с Мордвиновым сойтись за рюмкой, они упивались обоюдной враждой к Потемкину, который, вот чудак, хотел бы видеть корабли в открытом море, и чтобы они, вот глупец, помогали армии. Суворов, кстати, тоже не глядел на флот, как на забаву мирных дней, а требовал от моряков усилий, совместных с усилиями армии. Свидясь с Потемкиным, он доказывал, что капудан Пашаевский Гасан — человек отчаянный и будет стараться разбить черноморцев по частям. Сначала в лимане всех распушит, потом Севастополь загрызет. Алжирец сей горячий азартен, при чесме со дна моря выплыл и саблю в зубах держал, как собака палку. Теперь Гасан завел льва, который чуть было не сожрал в Стамбуле графа Шуазеля Гуфье, когда тот пожелал знакомиться с адмиралом. Но турецкий флот тоже был разделен. Одна эскадра стояла под стенами Очакова, угрожая Херсону и Кенбурну, другая околачивалась возле берегов Болгарии, чтобы перехватить русские корабли, если они дерзнут устремиться к Босфору. «Мне уже тошно», — жаловался Суворов, — «с косы кенбурнской слышать песни матросов султанских, видеть, как басурмане по палубам шляются, а Мордвинов и ухом не ведет». Потемкин в крепких словах указал Войновичу вывести эскадру в море. «Где завидите флот турецкий, атакуйте его во что бы то ни стало, хотя бы всем нам пропасть». А иначе с адмиралом этим говорить нельзя. Войнович 1000 отговорок сыщет. Только бы ему дома сидеть, печку топить дровами казенными, да кота гладить. Отправив приказ в Севастополь, Светлейший снова углубился в дела политики и флирта, хозяйства и перов. Каждую свою женщину Потемкин любил так, будто она была его первая и последняя. «Рисовал я тебе узоры, нашивал бриллианты. Я весь тобою наполнен, жалею, что вспотевши вчера уехала. Явись снова, прелесть моя воздушная, белое платье покроет корпус, ты опояшь себя поясом лиловым, грудь чтобы открытая, а волосы без пудры распущенные. Сорочка у грудей схватится большим яхонтом. Буду целовать ручки и ножки, а ты забудешь сама себя. Я для тебя, красавицы, всем миром стану». Черноморский флот ожидала страшная трагедия. Ушаков спал в каюте святого Павла и проснулся рывком, когда в трюмах что-то жалобно всхлипнуло и стало слышно, как потащило по грунту якорь. Эскадра Войновича отстаивалась возле Калиакрии. Ветер быстро усиливался, темнело. «Будить команду и плотников!» — велел Ушаков. Мимо святого Павла пронесло ураганом Марию Магдалину, которой командовал наемный англичанин Веньямин Тиздель. На фрегате «Крым» с треском лопнули паруса, обрушила мачту. В грохоте волн четко стучали пушки, корабли взывали о помощи. «Эй, на руле!» — кричал Ушаков. «Против ветра! Куда угодно, но держи курс от Туреччины далее!» Эскадру разбрасывало бурей по всем 32 румбам, и корабли, вздымая на обломках рангоута сигналы бедствия, пропадали в гневном кипении моря. Старший плотник доложил Ушакову, что обшивка треснула, в трюмах явилась вода. «Сам чую, — отвечал Ушаков и ударами ботфорта повыбрасывал за борт ошалевших от ужаса крыс, искавших спасения на палубе. «Всех людей на откачку! Коли насосы забьет, будем ведрами, даже своими шапками черпать! Не подыхать же нам!» Василий Степанович Попов разбудил Потемкина. «Ваша светлость! Войнович до вас! Проснитесь!» Потемкин посмотрел, как сладко досыпает красавица в его постели, и расцеловал ее в прелестные уста. Взял с вазы грушу и жадно надкусил. Прошел в кабинет, где стоял Войнович, стоял на коленях. «Не виноват!» «Нет, нет!» — запричитал он жалко. — Ты почему здесь? — А где эскадра? — Не знаю. — Нет ее. — Как нет и флота Черноморского. — Где же он? — закричал Потемкин. Войнович держал бумагу с рапортом. Не вставая с колен, он взял бумагу в зубы и подполз с нею к ногам Светлейшего. Потемкин вырвал бумагу из его рта, вчитался. Он и шторм длился 5 суток, после которого старались с запасными стеньгами и реями спасать суда. Войнович говорил: «Это не флот, одни гробы. Крым безвестно пропал, а Марию Магдалину затащила прямо в Босфор и выкинула у сираля султанского. Вениамин Тиздаль сдал шпагу туркам». Потемкин вцепился пальцами в горло Войновича. «За душу! Погубил весь флот! Где?» Лицо адмирала посинело, мертвее в удушье. «Не я!» — хрипел он. «Не я! Так Богу угодно!» Потемкин разжал пальцы. Попов стоял наготове. Войнович, шатаясь, прошел к столу, выпил водки и осмелел. «Если б корабли были справно сделаны...» «Туркам флот строят англичане с французами, а на Руси мужичье окаянное!» «Молчи! Ушаков вернулся ли?» «Я видел, как его Павла потащила от Калиакрии в море открытое, а фок-мачта уже была сбита». «Не повезло, — заметил Попов, — это беда». «Не беда, а конец войны, — ответил Потемкин. Когда Войнович удалился, Светлейший не мог сам идти. Попов поддерживал его. Потемкин громко плакал. «За что мне, Господи? Все, конец. Умереть бы». Попов усадил его за стол, вставил в пальцы перо. «Пишите, ваша светлость, государыне». Рыдая и разбрызгивая чернила по бумаге с золотым обрезом, Потемкин с трудом складывал раскоряки слова. «Я стал несчастлив», — сообщал он Екатерине. «Флот Севастопольский разбит. Корабли и фрегаты пропали. Бог бьет, а не турки». В паническом состоянии он просил отставки, писал о завершении жизни позором. Главнокомандование желал сдать Румянцеву за Дунайскому.